обсуждая этот предмет. Несмотря на свое лихое имя, ураган был приземистым толстячком с короткими мачтами, и создавалось впечатление, что только при ураганном ветре он мог надеяться на паруса. Раньше я никак не мог понять, почему Уорфелл завел себе относительно медленную дизельную яхту, хотя один из ультрасовременных катеров мог преодолеть расстояние до Энсенады раза в два быстрее. Но теперь меня осенило. Все дело в грузе. Уорфелл перевозил нечто, хорошо помещавшееся на палубе кетча, но создававшее немалые проблемы на неосновательной палубе быстроходного катера. Кроме того, в этих безлюдных, диких местах, где не было подъемного крана, оснастка яхты позволяла переправить груз через борт. Груз являл собой большой металлический цилиндр, занимавший практически все пространство между двумя мачтами. Казалось, что это цистерна для воды или жидкого газа. Только если бы она оказалась наполнена, то перевернула бы яхту. Слишком велика оказалась бы тяжесть, чтобы с ней можно было справиться. С другой стороны, вес у этой штуки был немаленький, и члены экипажа тщательно готовились к выгрузке. Паруса были убраны, главный гик принял вертикальное положение, превратившись в стрелу крана. Кроме того, матросы вовсю возились сталями и канатами. На суше тоже шла бурная деятельность. С грузовика сгрузили два цилиндрических понтона, деревянный настил. Одни лихорадочно собирали эти ингредиенты в подобие плота у самой воды, а другие подкладывали под колеса грузовика доски, чтобы тот не увяз в песке. Грузовик осторожно стал пятиться и подъехал ближе к воде. Тут же доски были передвинуты к задним колесам, после чего машина проехала еще несколько футов и остановилась так, как этого хотелось суетившимся вокруг нее людям. Я, видать, ошибся. Судя по всему, грузовик проделал столь трудный путь вовсе не для того, чтобы доставить груз для яхты Уорфелла, а как раз наоборот, забрать его. Возле джипа стояло двое. Они наблюдали за происходящим. Один из них в грубой одежде был, похоже, Вилли Кейм, он же Вилли Хансен, хотя с такого расстояния трудно было сказать наверняка. Другой, повыше и покрупней, был одет как городской житель, но, судя по фигуре, это был вовсе не Фрэнк Уорфелл. Мне показалось, что даже в слабом лунном свете я могу различить усы на непроницаемом восточном лице, но, скорее всего, я просто ожидал увидеть высокого китайца, о котором ранее слышал. Именно про него говорил Джейк, когда рассказывал о встрече Беверли Блейн на улице Сан-Франциско с китайцем, которого затем они потеряли в шумной суматохе большого города. Я ожидал увидеть этого человека, потому что знал о его существовании, хотя, когда я видел его в последний раз, усов у него не было. Он как раз специализировался на секретных научных исследованиях. Мы знали его по кличке Мистер Су, и встречал я его два раза. Первый раз это случилось на Гавайях, где я спас ему жизнь, больше по необходимости и вместе со своей. И потом был вынужден отпустить его на все четыре стороны. В качестве арестованного он мог бы доставить нам немало хлопот. Как раз тогда с одним из наших агентов произошел конфуз, который мы очень хотели замять. Вторая встреча, если ее можно назвать таковой, потому как я видел его, а он нас нет, случилась на Аляске. И мы опять дали ему свободно уйти, с тем, чтобы он получил от нас кое-какие ложные сведения, вернее, не столько от нас, сколько от дамы, пользовавшейся его расположением. Потом я часто думал, что случилось с симпатичной женщиной по имени Либби, когда наши козни оказались раскрытыми, а также с мистером Су. Похоже, за него мне не следовало беспокоиться. Он преодолел полосу неудачи и снова занимался делом. Если, конечно, это был он, причем, скорее всего, для своей старой фирмы, штаб-квартира которой находилась в Пекине. Только вот каким именно делом хотел бы я знать.